Да ты везунчик. За счет низкого уровня на момент обучения, наверное, хорошенько зачлось, радостно произнес Тотем. Что смотришь? Танцевать надо. Шахматист предвещал нам смерть, а твои вареники с травой подарили жизнь. Ладно, Ква, не буду больше читать нравоучения и называть тебя дураком, идиотом и придурком, хозяин. Фух, от сердца отли. Пух, лягушка испарилась. Блин, проворчал я, хотя ранее все выяснил. Прочитать описание умения не так уж сложно, но для начала я решил проверить свой статус. Имя, тактик, уровень, 1, гильдия, отсутствует. Статус, адаптация, возраст, 14, здоровье 100-100, мана 0-0, профессия, алхимик 1 уровня, титул, отсутствует, сила, 1-1, интеллект, 1-1, магия, 0-0, контроль, 0-0, ловкость, 1-1, удача, 8-8, навыков в статусе не оказалось. Если верить тотему, то именно подобное окошко при помощи магических умений сможет просмотреть практически любой. Это определенно хорошо. Однако существуют более дорогие умения, способные выпотрошить всю подноготную о любом предмете. Против них нужны артефакты или зелья. Но для меня пока эта информация бесполезна. Я открыл список навыков и тыкнул на первый. Навыки. Шахматист. Недоступен. Интуитивный алхимик. Пассивный. Пусто. Внимание. Навык недоступен до прохождения задания. Навыки. Шахматист. Недоступен. Интуитивный алхимик. Пассивный. Пусто. Интуитивный алхимик. Уровень 1. Пассивное умение. Добавляет профессию. Алхимик. Особенности. Позволяет выбирать предметы, пропитанные маной. Особые объекты подсвечиваются. Доступные для взаимодействия ингредиенты обладают одинаковым спектром подсветки. Условия получения. Создание субстанций без готового рецепта. ХМ, а чего жаба так радовалась-то? Вообще не боевая способность, а на ресурсы нужны деньги. Я еще раз осмотрел окна, открыл входную дверь, никаких изменений. Я вернулся на кровать. Журнал заданий. Принятые задания. Сделайте 100 отжиманий, прогресс с 92-100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий, прогресс с 55-100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий, прогресс с 55-100. Награда. 1 очко стажа. Шахматный дебют. 1 этап. Сыграйте с другим человеком в шахматы. 0-10. Награда. Переход к следующему этапу. Мдя, одежды так и не появилось. А теперь мне лепить из манны небесной шахматы и доску для них, пару отжиманий и спать. Выдался долгий и, относительно прошлых, достаточно насыщенный денек. А главное, я получил некоторый прогресс. Только пока непонятно что, где, когда, зачем и почему. Я закрыл глаза и вырубился. Разбудили меня голуби. Они прилетели на балкон, которого до этого не было. Намека на туман или дымку также не оказалось. «Мини-карта», — пробормотал я. Теперь в моей спальной комнате вместо второго большого окна появилось новое пространство с доступом с первого уровня. Курлы-ли-лиль, курлы-ли-лиль, курлыканье напоминает будильник. Твари, блин, я вскочил на ноги, тут же пара птиц улетели. Блин, балкон мне не приснился. Блин, засрут, разбудит, засрут, что делать-то, тотем? Проворчал я, что делать? В нашем случае, шугать, но меня они не увидят, так что не мне тебе помогать. Проворчала земноводная с ехидной усмешкой. Однако за них можно получить какой-никакой опыт для получения способностей. Конечно, не стаж основной, но для какой-нибудь фигни сойдет. Тянет издевкой. Это намек на алхимию, проворчал я, а в следующий миг перед глазами выплыло. Внимание! Получено обязательное ежедневное задание. Сходите в магазин и потратьте 10 000 рублей. Что за? У меня разве есть такие деньги? Пробормотал я. «Считай, были», – пробубнил тотем, не скрывая досады, и протянул мне конверт. Глава 7. В конверте оказалось три предмета. Листок задания. Пластиковая карта. Временное хранилище. Я зашел в журнал задания и щелкнул по-новому. Ранее сам я не проверял уточнения, а вот у жабы узнал про такую возможность. Хотя ранее смысла в этом все равно не было, а в шахматы я и забыл так зайти. Принятые задания. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс с 94-100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс с 57-100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс с 57-100. Награда. 1 очко стажа. Шахматный дебют. 1 этап. Сыграйте с другим человеком в шахматы. 0.10. Награда. Переход к следующему этапу. Сходите в магазин и потратьте 10.000 рублей. Обязательный квест. Осталось 14.22.12. Награда. Аналитический навык. Ради интереса я для начала прожал на шахматный дебют. Шахматный дебют – один этап. Для шахматиста очень важен опыт. Сыграйте с любым человеком-партнером 10 партий. Срок. Бессрочно. Ну, как я и думал, уточнение так себе. Поход в магазин. Вам временно открыли проход в локацию магазин. Требуется потратить 10.000 рублей от начала и до конца для обучения тратам. Некоторые категории товара запрещены в рамках данного задания. Пин-код для карты на конверте. Награда. Случайный аналитический навык. За отказ штраф. Обнуление счета. Временная награда. Сандалии, носки, трусы, футболка, штаны. Они будут уничтожены при возвращении в локацию 0 или сразу же после наступления полуночи. ТЦ, не нравится мне этот шрифт. Хотя я сам в настройках прожал так, что так отображается важное. Блин, я осмотрел конверт. Пин запомнить было легко. Тупо 4 нуля. При этом карточка была черной, но с надписью «Тактиков». А вот выходных данных банка нет. Надеюсь, меня не загребут в полицию, проворчал я, смотря на тотем. Не загребут. Деньги-то настоящий магазин получит. Твоя способность базируется на прошлом, проворчал жаб. Хм, что-то я не задумывался, а ведь точно, у меня должно быть прошлое. Я как-то до этого думал только о настоящем и будущем. Я могу восстановить память, немного шокированно выдавил из себя я. Нет, ты, конечно, можешь, но для этого нужен особый квест. Пока он не выпадал, откроется, начал тотем, но его прервал женский голос без эмоций. Закрытая для вашего уровня информация. Ква, цензура от способности. Я же почти это и хотел сказать. Понятно, пробормотал я и взял в руки последний предмет. Временное хранилище представляло собой колечко с круглым сечением. Кажется, оно было из меди или сплава на ее основе. Прямо над предметом, что давал тусклое свечение, висела надпись с его названием. Как только я на нее нажал, всплыл список из 7 предметов. Хм, а система умеет шутить. Носок, носок, сандалии, сандалии, проворчал я, смахивая текст вниз, который падал на пол предметами. Ровно в этот момент до меня дошел небольшой факт. На карте фамилия Тактиков, тотем, а все мои документы, какое там будет имя, поинтересовался я, натягивая трусы. Тактик Тактикович Тактиков, 2009 года рождения, то бишь 14 лет. Хотя по факту рождения системы, то есть твое перерождение 1 июня 2023 года, день в документах тот же, 0106, поведал носитель жабо. Я же несколько удивился, а почему 14 лет? Внешне мне точно меньше, а вот осознаю я себя от чего-то старше, произнес я. Для системы паспорт, основной документ, его получают в нашей стране в 14 лет. Там несколько мудреная система эмансипации. Документы будут получены отдельным заданием, начал бубнить жаб. Стой, много ненужного. Вопрос, на карте 10 тысяч и все, то развернуть и, то не надо. На карте каждого первого числа будет по 10 тысяч, но часть из них будет уходить на автоплатеж того же числа. Система сама оплатит траты. Однако при перерасходе воды или электричества, придется доплатить. Но это начнется со следующего месяца. Будет оставаться 1005-6, если судить по платежкам соседей. Если будешь плескаться и устраивать светопредставления, то больше. Да как я буду, включать не, начал я и осмотрелся. На потолках появились плоские светильники. Однако выключателей я так и не заметил. А как включить? Ох, деревня, хлопни в ладоши, даже я в курсе. Хлоп, лампочка в прихожей загорелась. Еще раз, а то набежит счет, скомандовал тотем, хотя я и сам это понимал. Хлоп, кстати, вчера забыл спросить, а почему в шкафу есть даже 100 кроватей? Зачем? Спросил я, после аплодисментов светильнику. Без понятия, пробурчал жаб, но имущество вынести отсюда все равно нельзя. Хоть сами кровати, хоть обломки от них, а ведь стоили бы ого-го. Таких мыслей у меня не было, а зря. Да уж, белые сандалики, белые носки, белая футболка, белые трусы, я словно готовлюсь к тому, чтобы стать персонажем какой-то злой частушки, проворчал я. Тотем, а зеркало в доме есть? Зачем оно нужно? В отражении смесителя любуйся, деньги только переводить. Да и ночью чем окно, не зеркало? Не, я личность жадная, но эта тварь явно с перебором. В этот момент тотем исчез, лимит времени кончился. Мне же часы, как оказалось, не особо нужны. При настройках я могу выбрать постоянное отображение циферблата. Из плюсов, он не тикает. Из минусов, его видно и при закрытых глазах. В любом случае, я включил подсказки для выполнения квестов, так что сейчас входная дверь для меня подсвечивалась. Хотя я ожидал неких стрелочек, но и так пока сойдет. На всякий случай я включил и мини-карту, затем отпер входную дверь, открыл, осмотрелся. На площадке было 4 квартиры, однако по нумерации понятно, что это странно. 1000, 1000 и 1000. У меня же просто 520 в другом дизайне. ХМ, непонятно. На всякий случай я достал ключи, закрыл дверь, отошел, подошел и отпер. Работает, может, это просто номер квартиры? Проворчал я. Площадка между квартирами сама по себе была отделена еще одной дверью. На ней изнутри красовалась цифра 1. Я открыл ее, осмотрел, но снаружи табличек не было. На всякий случай до ее закрытия я проверил наличие ключа на связке. Один из имеющихся подошел. Остался только один, который не принадлежал двери от квартиры этой. Выходит, что самый мелкий относится к почтовому ящику. Еще был тот, что явно относился к домофону. Я сунул ключи в инвентарь, чтобы не потерять. Там также уже была карточка и хозяйственная сумка со склада. Буду я еще тратиться на пакеты. Ха, какого-то трепета во мне не было. Отчего-то я ощущал сейчас все привычным. Я определенно раньше жил в подобной квартире. Я нажал на кнопку вызова лифта и стал ждать. Почему-то я был уверен, что где-то тут должен быть мусоропровод, но около лифтов его не оказалось. Я прошел немного в сторону, там за широченной дверцей скрывалась лестница за цифрой 1. Я открыл и глянул. Есть труба с пастью, но напролет ниже. Буэррр. Я вернулся на площадку и скользнул в лифт. Только сейчас я отметил, что на стене было число 15. Фуха, вот и ко мне начал подкрадываться нервяк. Меня начало понемногу трясти. Что-то страшно. Буэррр. Дверь начала открываться. Я уже собрался выйти, как мое сердце улетело в пятки. Гав, гав, гав. Разлаялась собака с меня ростом. Натуральный динозавр. Не бойтесь, он не кусается. Ой, молодой человек, а я раньше вас здесь не видела. Произнесла бабулька на голову выше меня. Я новенький с 15-го. Пробормотал я, стараясь вжаться в стену, пока эта тварь меня обнюхивала. Я про собаку. С 13-го, внук к Нинке, это хорошо, старушку надо навещать. Отвернувшись от меня, произнесла тугоухая хозяйка чудовища, и начала что-то бормотать. За дыханием пса я ничего не слышал. Когда мы прибыли на первый этаж, собака первой вылетела наружу и села у почтовых ящиков. Я взглянул. 520 нет, последний ящик, 519. Ну, в любом случае я выскочил на улицу, быстро достал ключи и проверил, открывают ли они дверь. Все было хорошо, но оглянувшись, я понял, что все не так однозначно. Вокруг меня огромной вертикальной стеной куда выше здания, был туман. Он отрезал от меня остальную часть строения. Я видел, что в сером мареве мне подсвечивается широкая дорожка, судя по всему, это по заданию. Кроме того, было прямо сказано, что доступ туда разовый, так что для начала требовалось понять, а есть ли у меня доступ хотя бы к какому-нибудь ларьку. «Ух, что стоишь на проходе, дай пройти», – проворчала бабка. Собака же на удивление тихо вылетела во двор и скрылась в тумане. Я понял, что мне требуется осмотреться, так что двинул изучать окружение своей базы. Кроме своего подъезда, который был крайним пятым в доме, я сумел узнать адрес. Улица Академика Щукова Александрова, дом 26, корпус 3. Далее из тумана выпирала стена соседнего дома. Между моим и этим был проход во двор. Как я понимаю, туман скрыл от меня проезжую часть. Но пока это только догадка. Я быстро обогнул доступную часть дома. Во дворе снова был туман. Он разрезал игровую площадку. Ни намека на магазин или пункт выдачи. Вот же. Так, ладно. В любом случае среди покупок мне требуется смартфон, ноутбук или планшет, чтобы зайти на форум игры Форин. Оружие и магия. Я вздохнул, вернулся к подсвечивающемуся туннелю в тумане и двинулся. Хорошо, что эта странная взвесь пропускала свет. То есть сам туман казался тьмой, а вот дорога под ним припекалась летним солнышком. Скажу честно, я ожидал большей свободы. Из окна я видел эту стену тумана, но 15-й этаж был так высоко, что мне казалось, что внизу доступна огромная площадь. Ха-ха, нет, наивный маленький тактик с единичкой интеллекта, а также с ужасно низкой выносливостью, ведь топать в магазин пришлось минут 30, из которых 10 это 2 перерыва по 5 минут на отдых. Еще 3 минуты ушло на светофоры. Скажу честно, очень страшно, когда машины выносятся из тумана. Так что я шел только с людьми, трусливо прячась за ними. Хотя сбивая нас транспорт, всем бы досталось, но зазеваться было уж очень стрёмно. Несколько раз меня облетали самокатчики, которые грязно ругались. А я что? Я ничего, тихо и мирно плетусь к цели. В итоге я оказался в громадном гипермаркете. Вот только был огромный нюанс. Туман отрезал большую часть здания, а войдя внутрь, я понял, что еще и отдел электроники. Я хотел остановить работника и попросить вынести мне смартфон на 8-9 тысяч, но при попытке это сделать, голова разболелась очень сильно, а перед глазами всплыло сообщение. Внимание! Покупка электроники в рамках задания «Поход в магазин» запрещена. Блин, а можно весь список запрещенки? Еле слышно пробормотал я. Внимание! Список категорий запрещенных к покупке в рамках задания «Поход в магазин». Электроника, элементы питания, сантехника, мебель, постельное белье. Я понял, что запоминать нет смысла, просто доступное не прикрыто туманом. Еды у меня навалом, пусть и безвкусной. Надо купить что-то, что будет полезно. Хм, а что отпугнет голубей? Ну, тут непонятно, так что не в этот раз. Я покинул торговый зал и хотел взять тележку, но не тут-то было. Жадины сцепили тележки цепью со странным механизмом, а для добычи требовалось сунуть 10 рублей в отверстие. Монетку в заложники берут, а у меня наличных вообще нет. Я вздохнул и двинулся в сторону корзинок. Ранее я уже видел, что магическое колечко светилось. К моему удивлению, сейчас я видел нечто подобное. Одна из пластиковых корзинок на колесиках с длинной ручкой имела подобную подсветку, но она была глубоко в стопке, так что я решил не лезть за ней. Скажу честно, пока я не представлял, на что собственно тратить средства, сорить деньгами вообще не хотелось. Понятное дело, мне нужна одежда и обувь, а то в следующий раз из дома выберусь в простыне и с босыми ногами. Я осмотрелся. Туман, туман, дорога между туманами. Значит, мне туда. Времени вагон, так чего бы просто не понять, что я могу понабрать. Да и раз корзинка светилась, вдруг что-то еще может? Вдруг в простом магазине есть нечто волшебное? А ведь жаба в жабо сообщала мне, что такое как раз возможно. Да и в книге подобное читать приходилось. Если коротко, то магические энергия и вещество в нашем мире очень редки. Поэтому волшебников всех типов на самом деле очень мало. Талантов около 20 тысяч на всю Россию, на момент выпуска книги, скрытых непонятно, на то они и скрытые. А вот другие делятся на виды, и живут они очень-очень долго, а потому накапливаются. Их сотни или даже тысячи, но элитного вида десятки, остальные же их подчиненные. Магические частицы, как энергии, так и материи редки, но все же встречаются. Они оседают как в растениях, так и в живых существах, в природных материалах. То есть они могут быть где угодно. Есть определенные виды, которые накапливают лучше остальных. Из того, что мне реально найти: хлопок, грибы, алюминиевые предметы, сталь, тоже, наверное. Хотя книга относит железо к материалам с наименьшим шансом накопления из-за какой-то там высокой проводимости. Ну, лучшие накопления вообще у ядовитых грибов и торфа, однако для приема внутрь их нужно смешать с кучей антидотов, что в итоге делает лучшие зелья самыми дорогими и сложными. Так, что мне делать-то со всеми этими данными? Да и книга по игре ведь могла врать, равно как и тотем. Хотя последний определенно не договаривал что-то. Туристическое, банное, угли, мангалы, ничего не светится. Спортивный инвентарь я вытащил из груды бейсбольных бит одну, от которой шел красный свет. Хм, бейсбольная бита Фея для косплея Квин. 303 рубля 12 копеек. По какой-то причине на этикетке был не спортсмен, а силуэт какой-то женщины с двумя разноцветными то ли косами, то ли хвостами. Ну, деревяшка ничего так, а раз светится, значит и покупается. Эх, мне бы знать, что она дает. Пока просто в корзину. Но стало понятно, что не все свечение бросается в глаза. Бита выделялась только за счет плохого освещения в глубине полки. Блин, это надо просматривать все внимательно. А вот пластиковая корзина буквально сияла. Я вернулся в отдел туризма и стал перелопачивать все. И это оказалось не зря. Огромная безразмерная жилетка, на которой красовалась бирка XXXXXL, обладала тусклым сиянием. Однако при этом она лежала в стопке с кучей других размеров, которые не обладали подобным эффектом. А вот ценника не было. Я пошел к штрих-кодеру, особому сканирующему устройству, которое по полосатой бирке с числами оповещало об истинной цене. Жилет защитный 4258РР, 2299 рублей 12 копеек. Вот эта полусинтетическая хрень стоит таких деньжищ. Ладно, пока пусть валяется в корзинке. Далее несколько часов поисков по отделам без тумана оказались пустыми. Я ожидал многого от отдела семянного садоводства, но ничего интересного не обнаружил. Я некоторое время задумчиво стоял у туалетной бумаги. Питаясь водой и манной небесной, я отвык от этого дела, вернее, в своем новом теле я еще ни разу не ходил так, чтобы мне пригодилась бумага, но на всякий случай решил взять пару рулонов. И пока рылся, то заметил странное свечение в глубине полки. Свечение шло не от этой стороны стеллажа. Я быстро рванул к цели, благо под туман она не попадала. Светились коробки спичек. По какой-то причине все и каждый. Причем так ярко, что битой даже та пластиковая корзина, да что они, даже кольцо, содержавшее временную одежду, были блеклыми. Коробки светились почти как лампы, что освещали потолок. В сумме я забрал все 7 пачек по 10 коробков. Стоили они по 60 копеек за штуку. Но тут я понял простой факт. Я выдохся и хочу есть. Да и карточку оплаты следовало бы проверить, так что я двинулся к местной кулинарии. Однако каждый шаг ближе к ней забивал мой нос ужасающе пряно-жирным ароматом. Меня начало шатать. В один миг я сел на отбойник около морозилки. Внимание! Ваше чистое тело получило дозу токсичного запаха. Рекомендовано покинуть опасную зону. Я бросил корзину, выбежал через зону для прохода без покупок и рухнул на пол рядом с охранником. «Мальчик, что с тобой?» – спросил пожилой мужчина. «Астма, слишком яркий запах», – произнес я. «Да, а сегодня еще курочку не ставили. Пройдись еще раз около рамки». «Зачем?» – пробормотал я. «Но меня отпустило, так что я легко это сделал». Непонятная конструкция ни меня не отреагировала, но дедок несколько понебратски залез в нагрудный карман и вытащил оттуда батончик небесной манны. «А это что?» – спросил он. «Диетическое гипоаллергенное питание. Можете попробовать. Если вы заподозрили меня в воровстве, спешу расстроить. Тут нет штрих-кодов, его делают по заказу. Отвратительная вещь», – проворчал я, когда осознал, что меня подозревают в чем-то нехорошем. «После того, как понюхали и вообще тронули, я это есть не буду. Мне нельзя, могу сдохнуть». «КХМ, ты говоришь это после того, как трогал пол руками», — произнес дед, обнюхивая безвкусную дрянь с некоторым непониманием. «Действительно, здесь есть туалет, в середине зала». «Благодарю», — проворчал я, даже не думая ждать извинения за напрасные обвинения. «При желании я мог бы инвентарем вынести многое отсюда, только зачем?» Я сходил в туалет, потом зашел назад в магазин и все же проверил работу карты, но просто купил бутылку воды и пару бананов. Словами не передать, насколько вкусными были эти зеленые плоды. Мой язык просто наслаждался вкусом. Я понял простой факт. Мне нужна пища. Нафиг логику, устрою праздник живота. Но с сильными вкусами определенно нужно повременить. Я вернулся в торговый зал. Моя брошенная тележка была на том же месте. Я быстро покинул зону кулинарной вони. Потом подумал, заткнул нос и быстро прошел по отделу выпечки, готовых блюд, мяса, яиц и сладостей. Свечения нигде не оказалось. Бананы дали мне прилично сил, так что я закончил круг в поисках свечения. Ничего нового. На 10 тысяч все еще не набрал. Но кое-что меня смущало до сих пор. Вон та корзиночка, светящаяся для меня до сих пор. Я подошел к охраннику. «Здравствуйте, я хотел спросить, а можно купить вот такую корзинку?» — спросил я, глядя в глаза другому пенсионеру. Он стоял около входа, куда я вошел в самом начале. «Мальчик, нужна тележка, сходи в отдел багажа. Там есть хозяйственные», — произнес мужчина, бросив на меня лишь один взгляд. «Мне очень надо», — произнес я. «Мальчик, отстань. Если нужна такая, обратись к работникам магазина. Я охрана ТЦ». «ТЦ», — проворчал я, но на всякий случай закопошился и добыл светящуюся, после чего переложил в нее биту, спички и жилетку. Далее я отправился к отделу работы с клиентами. «Попробую воспользоваться внешностью стоп, кроме того, что я очень мелкий, мне ничего не понятно». Я был в отделе одежды и обуви, но смотрел исключительно на предметы. Нет, изображение себя я видел, но, кажется, не осознал этого. Так что сейчас я направился в хозяйственный отдел и начал выбирать зеркало, но как только нашел, стал изучать себя. Непримечательная внешность паренька лет 8, максимум 10, с натяжкой 11. Темно-русые волосы, карие глаза, немного оттопыренные уши. Я попробовал улыбнуться. Хм, в принципе, надо подумать над планом, а так сойдет. Я выбрал недорогое зеркало за 575 рублей 32 копейки. По соотношению цена-площадь оно было определенно привлекательным, пусть и с пластиковой рамкой, его придется куда-то ставить или вообще вешать. Так, а теперь пришло время подобрать одежду. Однако почти сразу я понял небольшой нюанс. Я не в курсе своего размера, так что пришлось искать опытным путем. Обуви я купил две пары. Дешевые кеды по акции за 299 рублей и одноразовые тапочки за 86 с копейками. Ну, послужат. Однако из-за их белого цвета я так и не понял, светятся они или у меня глюки. С обувью все было просто. А вот со шмотками я ходил, бродил, и детская одежда меня вообще не впечатляла. Цвета и пафосные даже мерить не хотелось. В самом углу нашел простенькие футболки по 199 рублей, но мне они были почти как платье или ряса. О, тут же дешевые шорты по 135 рублей. Хм, а почему так дешево? Я пощупал, синтетика. Причем какая-то стрёмная и с запахом. Пришлось пойти на новый круг. Неожиданно рядом раздался голос. «Женщина, смотрите за тем, чтобы за мной не подглядывали. Да кому вы нужны?» — проворчала женщина, сидевшая у раздевалок. «Хамите, вон тот мальчик прошел тут несколько раз. Он смотрит на одежду. А вот что вы высунулись и не задернули штору до конца, это вопрос. Хамите, я смотрю за своей тележкой. Там моя сумка». Дальше я не услышал, так как раздался какой-то скрип, и на меня рухнула секция, за которой располагались раздевалки. Следующее воспоминание — это вонь от нашатыря. Я распахнул глаза и резко сел. «Уберите, я астматик», — соврал я. «Мне тупо не нравятся запахи». Женщина в униформе гипермаркета отодвинула от меня ватку, которую она оставляла рядом с моим лицом, пока я поднимался. «Что произошло?» — произнес я. Затем похлопал себя по одежде. «А где мой телефон? Вы меня похитили, работники?» А тут их было не так уж мало. Повернули головы в сторону женщины, рядом с которой был полицейский. Глава 8. Хе-хе-хе, я шел в лучах заката по тоннелю внутри тумана и усмехался. Чуть не помер под стеллажами с детской одеждой, из-за какой-то истерички, зато получил возмещение в виде списания корзинки. Мне предлагали некоторую компенсацию. Я планировал получить хотя бы простенький смартфон. Вот только, внимание, получение электроники в ходе задания «Поход в магазин» запрещено. Ну, тогда я уперся рогом в корзинку, отказавшись от других благ. Аргумент был прост, я не пострадал. В итоге, здесь подарочная карта на скидку для персонала, она бессрочная, а также два купона на 5000 рублей, произнесла директриса магазина. Телефон так и не нашли, он был в кармане. Такой небольшой, 4 дюйма экран, мне он от сестры достался, а ей от отца, — произнес я. — Мне бы хотя бы симку. Нет, парень, не нашли. Ладно, восстановлю в офисе оператора, — проворчал я. Внимание, квест дополнен. Потратьте полученные средства с учетом скидочной карты до конца рабочего дня в магазине. Вот же, нюанс задания прост. Надо потратить все. А моя корзиночка, которую мне разрешили оставить в каморке и не платить за товары в ней, осталась стоять там. Однако я захотел, чтобы мне пробили чек, а я все оплатил. Иначе я буду здесь бродить до скончания века, а домой не сумею дойти, помирев на полпути от усталости. Жаль, что кеды не пережили падение секции. Моя странная жадность потребовала применения скидочной карты. В итоге мне пришлось за пару часов искать товары на 16 102 рубля 11 копеек. Потихоньку сверяясь, в какой-то момент выплыло сообщение. Внимание! Получен пассивный навык «Счет». Изменений я не заметил. Как умел считать в уме, так и продолжил. В итоге из дорогого я купил хозяйственную тележку и рюкзак, а также две пары штанов и кроссовки. Последние светились, что прямо намекало мне, что я пропустил кучу всего, что могло также источать волшебство. Просто картонка его не пропускала. Но проходить снова по всему магазину не было ни сил, ни времени. Я и так на кассе задолбал директора, которая пробила мне все эти товары. И ведь реальная вина была в ненадлежащей фиксации конструкции к полу. Ну, я выжил. Я получил кучу вещей, я выполнил ежедневное задание. Я молодец. Вот только не будь квестов, я бы там такой спектакль устроил. Телефон был бы мелочью на фоне моих требований. Мороженого, пирожного мне, все спички со складой точно, надо было их требовать. Эх, Сталина на них нету. Пробормотал я фразу откуда-то из подсознания. В следующий миг остановился. Чё? Да не, быть такого не может. Проворчал я и двинулся домой. Кое-как я преодолел лестницы, чуть не помер, но никаких навыков не получил. ТЦ, а счет непонятный сразу выполз. И без него я умел. Трясущимися руками я вытащил из инвентаря ключ, открыл общий тамбур и попробовал втащить тележку сквозь раскрытую половинку двойной двери. Да блин, это шутка, проворчал я. Тележка была шире дверного проема примерно на треть. Я быстро понял, как решить эту проблему. Надо просто открыть вторую створку, что держалось на шпингалете. Вот только нюанс оказался в моем росте, а также усталости. Дверь не была создана для ребенка. Далее все было уже в некоторой дымке усталости. Я прошел в свою квартиру, открыл ее, взял стул, дотянулся, протащил в тамбур вещи, забрал съестное в дом. Очнулся я около входной двери, укрывшейся жилеткой. Временной одежды на мне не оказалось. Кажется, она исчезла, стоило мне зайти в квартиру. То есть я бегал голышом по площадке. Ну, да какая разница. Судя по всему, весь этаж – моя территория. Наверное, его даже никто другой не видит. Я вышел, собрал вещи, после чего прошел в душ. Из еды я набрал специй, растений в горшочках, салаты, укроп, петрушка, нечто подобное йогурту, детское питание, соки и кучу разной биомассы с неярким вкусом. Кроме того, пакет грунта и кучу семян. Раз уж я алхимик, надо попробовать что-то создать. Однако из книжки по миру Фаррина было понятно, что из обычных предметов я волшебные не создам. Однако идея по этому поводу есть достаточно простая. Волосы и кровь одного мага, то есть меня. Кроме того, у меня большие планы на зону обучения и траву оттуда. Хотя с ней определенно нужно быть осторожным. Да и недоступна она пока. Пока я разбирал сумки, вспомнил собственно про задание. Открыл навыки. Навыки. Шахматист, недоступен. Интуитивный алхимик, пассивный. Счет, пассивный. Анализ, активный. Пусто. Счет, уровень 1 мусор. Пассивное умение. Особенности. Открывает доступ к титулам, умениям и навыкам, связанным с вычислениями. Увеличивает интеллект, эффект. Интеллект плюс 1. Условия получения. Счет в уме без помощи инструментов и магии. Анализ, уровень 1 мусор. Активное умение скрытых магов. Затраты на применение. 25. Требования. Интеллект не ниже 10. Особенности. Дает анализ объектов без информационной защиты. Условия получения. Прохождение задания. ХМ, а почему мусор? Что-то такое было в книге. Я прошел на кухню, взял фолиант и быстро пролистал. Вот, ранги умений скрытых магов, титулов, навыков, артефактов, зелий и прочих предметов. Мусор. Обычный. Редкий. Уникальный. Раритет. Легендарный. Мифический. Божественный. Но кое-что все равно непонятно. Тотем, условия получения – это именно мои или общие? Спросил я в пустоту, но та откликнулась появлением земноводного. Это запись о твоем получении. Не знал, что так легко выйдет. Со счетом ты удивил. Я думал, ты на подобное не способен, произнес жаб и тут же исчез. Даже комментировать не буду, но вопросы задам. Пусть задолбается материализоваться. Если ранг мусор, его можно улучшить? Спросил я, хотя в книге в целом ответ был. Иногда, если навык прогрессирующий, да. Иначе его просто можно довести до максимума и все. Он достигает предела, заявила снова материализовавшийся тотем. То есть уровни будут расти от применения, но дальше их не усовершенствовать. Без слова прогрессирующий, да. Но за счет игры, нашего основного навыка, может всплыть соответствующее задание, это в теории, кто его знает, что будет на практике. Однако при этом есть нюанс, рост от мусора до божественного характеризует только умения скрытых магов, выданные навыки талантов будут просто расти от 1 уровня до бесконечности. Ясно, алхимик, шахматист и игра, таланты, счет и анализ, скрытые, а что у других бояр, их сила базируется на плоти, в теории с частью копирования твой талант может что-то от них получить. Но механика для меня пока неизвестна. Скажу честно, даже в запретных данных по уровню, этого нюанса нет. Понятно. То есть счет будет расти в уровне за счет вычислений в уме? Да. Анализ при применении умения. В принципе и с остальным то же самое. Понятно. А есть варианты, начал я, но тотем почему-то исчез. Тотем не появился. Хаем, что-то быстро пропал. Ну, в принципе он во многом повторил, что и так есть в книге. Наверное, ему лень повторять прописные истины. Так, плюс один к интеллекту, значит, имя, тактик, уровень, один, гильдия, отсутствует, статус, задумчивость, возраст, 14, здоровье 100-100, мана 0-0, профессия, алхимик 1 уровня, титул, отсутствует, сила, 1-1, интеллект, 2-2, магия, 0-0, контроль, 0-0, ловкость, 1-1, удача, 8-8, ХМ, ну ладно, анализ мне недоступен, и какой тогда в этом всем смысл, секундочку, пробормотал я, глядя на статус, не закрывая его, я прошел и взял бейсбольную биту, имя, тактик, уровень, 1, гильдия, отсутствует, статус, задумчивость, возраст, 14, здоровье 100-100, мана 10-0, профессия, алхимик 1 уровня, титул, отсутствует, сила, 2-1, интеллект, 1-2, магия, 0-0, контроль, 0-0, ловкость, 1-1, удача, 8-8, так, бейсбольная бита без анализа, плюс 1 к силе, плюс 10 к мане, минус 1 к интеллекту, я положил деревяшку и вытащил безразмерную рыбацкую жилетку, надел кое-как этот плащ на себя, в это же мгновение изменилась всего одна строчка, ловкость, 8-8, хм, почему это отличается, похоже, что есть арты на сложение и вычитание характеристик, а есть на умножение, если моя догадка верна, то при кратном росте умножается и число после дроби, а при сложении вычитании только до дроби. Но с чем это связано? Ну, пока это вторично. Я решил ради интереса выполнить ежедневные квесты на отжимание. Да ладно, я вообще не устал. Пробормотал я после ряда оповещений, в которые даже вчитываться не было смысла, столь привычно мне это стало. Все равно же награда, просто очко стажа, который непонятно куда девать в данный момент. Последнюю ежедневку на пройденное расстояние я выполнил еще вчера, но в какой точно момент не знаю. Но сейчас я знал два способа, где могли оказаться данные об этом. Почта. Почта. Непрочитанных сообщений. 0. Прочитанные. По словам жабы в жабо здесь должны были появляться важные оповещения. Похоже, ежедневные задания к ним не относятся. Журнал событий. Передо мной открылось огромное полотно текста, в котором последним значилось «Журнал событий», «Открытие журнала событий», «Открытие почты», «Получена награда», «Навык анализ», «Выполнено задание поход в магазин», «Плюс 1 очко стажа», «Игра», «Выполнено задание прогулка», «Плюс 1 очко стажа», «Игра», «Пробуждение», «Мдя», «Новое сверху», «Старое снизу», в самом-самом низу было слово «Пробуждение», ничего особо важного, нюанс в том, что для перехода игры на второй уровень таких очков нужна 1000. Почти 3 года ежедневных квестов и эти очки еще можно или нужно тратить на что-то в рамках дара. Уточнять жаба земноводный тотем отказался из-за моего низкого уровня. Так что думать об этом пока не имеет смысла. Мне требуется разобраться в том, на что я способен, а также как собственно жить дальше. Исходя из данных книги, у талантливых магов основные враги, другие талантливые маги. То есть мне надо влиться в общество потенциальных врагов. Потом по опасности идут эти страшные подземелья с монстрами. Потом обычные люди. А также еще не стоит сбрасывать со счетов другие, бояр и скрытых магов. Стычки с ними также указывались в книге, пусть как редкость или даже случайность. К другим, в нашей стране бояре, относилось 2 типа волшебных существ. Знать, лишенные эмоций сверхсущества, сила, скорости регенерации которых делали их одними из самых сложных боссов в играх. Звери, несколько более прямолинейные существа, но не лишенные поразительных характеристик. Отличительной чертой этих магов обоих ветвей является отсутствие заклинаний, передача дара по наследству, а также сила регенерации их плоти. Хотя при этом звери якобы бесплодны, что было написано в другой части книги. Поэтому информация вполне может быть недостоверной. Скрытые маги отличаются использованием магической энергии, только ею и активной формулой ограничена их способность. Хотя талантливые маги скрытые заклинания также способны использовать, но ключевое отличие в количестве энергии. Даже самый слабый скрытник будет иметь 1000 единиц магической энергии и уметь их восполнять. А кроме того, они умеют отслеживать и создавать артефакты и зачарованные предметы. Талантливые маги, таланты, получают в подземельях или передают друг другу знания о скрытых навыках и рецептах, однако все базируется на первичном умении. И вариант системы есть у каждого из них, просто разница зачастую весьма существенна. У меня, насколько я понимаю, весьма разносторонние умения. В этом есть как плюсы, так и минусы. Условный маг с талантом к магии огня получит умение, у которого будет некоторый временный откат, но его сила будет достаточно высока, чтобы уничтожить большинство монстров подземелий начального ранга. Или условное умение вышибала, позволяющее увеличить останавливающую мощь любому снаряду, в том числе и магическому. Оно добавляет урон, хотя я бы предпочел что-то типа броневик. Как понятно из названия, тут талант состоит в росте защиты. Да и умение футболист или еще какой-либо из спортивных дало бы массу плюсов, как для заработка денег, так и для собственных боевых возможностей. Стоп, а ведь я не прав. Шахматист, тоже спортивный талант, но с какими-то сложностями. Обдумывая все это, я пытался понять, а как собственно использовать корзинку. Я взял ее за ручку, осмотрел, статус при этом не менялся. Странно, ума не приложу, как эту штуку использовать. Ну не становиться же в нее, сломается же. Я некоторое время подумал, потом вытащил две палки из тумбочки и подставил под корзинку между колесиками, после чего оперся о стену и встал в корзинку. Имя. Тактик. Мана 200-0. ХМ. Нехило так. Анализ. Произнес я. Применено заклинание анализ. Потрачено маны. 25. Осталось 175. Пластиковое гнездо волшебства. Предмет, созданный с магической частицей высокого качества. Ранг предмета. Уникальный. Эффект. Передает накопленную ману в объект, помещенный внутрь. Накапливает энергию внутри. Текущий запас 0. Скорость восстановления плюс 3 маны в час. Ускоряет восполнение маны в 3 раза. Увеличивает магический контроль в 5 раз. Хе-хе, не знаю, насколько это круто на самом деле, но теперь я могу анализировать предметы, пробормотал я. Но сейчас осталось 7 попыток. Я аккуратно вылез из корзины. В тот же миг мана у меня достигла нуля, а вот у предмета в незакрытом окне анализа произошли изменения. Текущий запас 175. При этом оповещение с вниманием не выползло. Я подготовил предметы для анализа. Пока непонятно, 200 маны максимум корзинки или нет. С учетом, что 200 на 3 не делится, скорее всего. Вот только анализ этого не сообщил. Возможно, из-за траты маны на само заклинание. Или система не делится всеми данными при анализе. Ну, неважно. Я получил новую игрушку, пусть и странным путем. Теперь не надо по статусу понимать, что вообще происходит при использовании предметов. Да и что делать со спичками, я ума не приложу. Так что, подготовившись, я вернулся в корзину и взял в руки биту. Анализ. Применено заклинание анализ. Потрачено маны 25, осталось 151. ХМ, уже 1 очко маны восполнилось, пока я выбирал барахло. Ну, в любом случае светящихся предметов у меня не так много, но спички придется сравнивать. Следовательно, нужно на них тратить сразу 2 заклинания. Расточительно, но я и не спешу. Однако почему-то случилось странное. Вместо описания артефакта после некоторой паузы я получил: внимание, информационная защита предмета не позволила провести анализ. Вот же, анализ. Внимание, информационная защита предмета не позволила провести анализ. ТЦ. Я открыл описание умения. Анализ, уровень 1, мусор. Активное умение скрытых магов. Затраты на применение 25. Требования. Интеллект не ниже 10. Особенности. Дает анализ объектов без информационной защиты. Условия получения. Был пройден квест. То ли мой косяк в низком интеллекте, то ли защиту пробить не удалось. Ладно, без разницы. К вечеру энергия поднакопится. Далее уже без каких-либо проблем я узнал характеристики других предметов. И далеко не с первой попытки все же изучил спички. Кроссовки легкости. Кроссовки неизвестного китайского производителя, созданные с душой и трепетом, в попытке превзойти оригинал. Ранг предмета. Мусор. Эффект. Увеличивает ловкость. Плюс 2. Безрукавка рыбака. Предмет, созданный с магической частицей высокого качества. Ранг предмета. Редкий. Эффект. Кратно увеличивает ловкость. Х8, но не выше 200. Прочность предмета. 40-40. Спички 4 хранителя. Расходный предмет, призывающий 4 магических существ природы при разломе 4 спичек. Ранг предмета. Редкий. Затраты. 12 маны. Эффект. позволяет дать задачу на срок не дольше 15 минут. Манна небесная. Еда со всеми нужными веществами для жизни человека. Ранг предмета. Мусор. Эффект. Насыщение потребностей организма. Процент зависит от массы тела. Далее ради интереса я применил анализ на открытое окно с навыками. Анализ уровень 1 мусор. Активное умение скрытых магов. Затраты на применение. 25. Особенности. Дает анализ объектов без информационной защиты. То же самое, что я вижу, но нет строчек о требованиях и условий получения. Ну, последний раз я решил проверить часики. Часы восход. Обычные часы. Ранг предмета. Обычный. Эффект. Измеряют время. Требуются батарейки. На этом энергия кончилась. Я решил открыть ежедневные квесты там. К моей радости, снова было что-то отличное от физических упражнений. Посещение библиотеки. Вам временно открыли проход в локацию библиотека. Требуется изучить минимум 3 помещения в данной локации. Узнать правила регистрации. Награда. Документы. За отказ штраф. Закрытие кухонной части локации 0 на 3 дня. Из задания ясно, что надо запастись едой. На всякий случай. Глава 9. Если в магазин пришлось идти долго, то до библиотеки было дольше спускаться, чем идти. Туннель в тумане оказался весьма короток, метров 80, и то из-за того, что пришлось обходить соседние здания. Библиотека была со стороны двора в пристройке к дому, что шел сразу же за моим. Внутри я сразу попал на лестницу, где был указатель. Минус 1 этаж. Шахматно-шашечный клуб. Интернет-кафе. Доставка ДФ. 2 этаж. Детская библиотека. Читальный зал. Комната досуга и творчества. Сразу возник логичный вопрос. Где, блин, первый этаж? Хотя вопросов было больше. Мой мозг считал библиотекой только место с книгами. Ну, для задания, наверное, надо посетить помещение на втором этаже. Однако кое-что подходит и для квеста для навыка шахматист, ведь мне требуется сыграть с человеком 10 партий. Я решил все же для начала спуститься вниз. Меня ждало разочарование. Сейчас было 9 часов утра, а шахматный клуб работал с 16:00 по вторникам, четвергам и субботам. Причем по четвергам был день шашек, зато приглашали всех любителей этих настольных игр. Регистрация требовалась исключительно для турниров. Интернет-кафе, что бы это ни значило, работало с 14:00 до 2:00. ХМ, мне-то нужен интернет, но что это за заведение, мне определенно непонятно. Здесь жрут по сети, смотрят, как кто-то кушает, не понимаю. После возвращения к выходу я понял простой факт. Моя выносливость без жилетки просто печаль. Без привала дальше не полезу продолжать это восхождение. Нет, я бы, конечно, смог преодолеть длинный лестничный пролет, но зачем выжимать из себя последнее, если можно минут за 5 прийти в себя? Но теперь ясно, что мне надо бы качнуть ловкость или везде носить странное одеяние. Вот только оно будет выделять меня из толпы, а этого почему-то не хочется. С другой стороны, а что мне сделает чужое мнение? Сейчас безрукавка валялась на складе в квартире, так что уже не поможет. Если вернуться, квест может оказаться и провален. Проверять не хочется. Через некоторое время я все же оказался на втором этаже. Здесь было на удивление просторно и при этом, благодаря огромным окнам, достаточно светло. Я осмотрелся. На каждой двери был режим работы. ПНПТ 12:00, 22:00, СБ 12:00, 20:00. Эти книжные склады определенно созданы не для жаворонков типа меня. Между тем в квесте был прогресс. Как помещение мне зачли и коридор. Посещение библиотеки. Прогресс с 1.3. Так, мне надо посетить читальный зал и библиотеку, а вот комнату досуга и творчества не выйдет. На ней висит объявление. Закрыто на летний период. Нет, ну как это называется. Лето детишек надо чем-то занимать, а они прикрывают. А что вообще это за комната досуга и творчества? Кружки какие-то, наверное. Так что я определенно прав. Я продолжил изучать этаж, и тут до меня дошло, что на одном из белоснежных кресел рядом с раскидистым фикусом в белой одежде сидит человек. Я не приметил его или ее из-за мешковатой белой одежды, что послужило камуфляжем на фоне обивки мебели. Белая толстовка с капюшоном, белые штаны, белые перчатки, бежевые кроссовки под цвет линолеума. ХМ, реально камуфляж. Если бы книжка «Анатомия человека» не выделилась бы на белом фоне наличием букв и рисунком со скелетом и мышцами, я бы до сих пор считал, что на этаже я один. ХМ, на улице как бы жарко, на небе ни облачка, еще не зной, но сейчас точно полноценное лето. Что за чудо-юдо может добровольно нацепить на себя подобные шмотки? Ну, без разницы, но кое-что можно спросить. Товарищ, а не подскажите ли? Начал я, но реакции на меня не последовало. Капюшон все так же был направлен в книгу. Гражданин, сам я не местный, только переехал. Нулевая реакция. Человек просто перевернул страницу. Может, в наушниках, осмотрев фигуру вблизи, я понял свою ошибку. Пусть одежда и мешковатая, но кое-что отличает мальчиков и девочек. У нее узкие плечи, а на груди ткань спадает и огибает что-то объемное, а не пузырится, весьма примечательно. Гражданка, в ответ тишина. Девушка, не подскажите ли? Попробовал я новое обращение. Снова никакого ответа. Тетенька, кажется, меня игнорируют. Женщина, попробовал я обратиться по последнему варианту, что пришел мне на ум. Реакция в этот раз была мгновенной. На меня подняла взгляд юная девица со сжатыми губами и нахмуренными глазами. Вообще-то, я не тетенька, и тем более не женщина. Мне всего 17. Возмутилась она, поправила белокурую челку и вернулась к книге. Не тетенька и не женщина, пробормотал я и уточнил, пойдя на некоторый принцип. Дяденька, мужчина, гадина быстро встала, уставилась на меня, а затем огрела книжкой по голове. Я, девушка, мелочь ты тупоголовая, отстань, возмутилась хамка и села назад. Вот и поговорили, блин, шишка будет. Если меня бить по голове, это остроты не добавит, только затупит, проворчал я и ушел в другое место, где плюхнулся на кресло. Каждый тактика обидеть хочет. Следующие 2 часа я бродил между настенными газетами, плакатами и прочим, а в остальное время сидел на достаточно удобных креслах. Чудачка в белом камуфляже как уставилась в книгу, так и сидела без движения. У меня все тело затекло минут за 20, из-за этого и ходил. Ближе к 12, если верить настенным часам, к комнате досуга подбежала женщина лет 25, подергала дверь, затем достала ключи и вбежала, оставив открытой дверь. Я быстро вскочил, зашел за порог и тут же вышел, пробормотав. Точно, это же не библиотека. Посещение библиотеки. Прогресс с 2-3. На выходе я столкнулся с варваршей, которая сжала губы и замахнулась на меня книгой. «Тебе что тут надо, мелочь?» – прошипела она. «Перепутал», – проворчал я, отодвинул помеху и пролез назад в коридор. «Майя Львовна, я хотела спросить». Начал разговор угроза моей голове с владычицей помещения и закрыла дверь. Звукоизоляция оказалась достаточно хорошей, чтобы голос мгновенно исчез. «Ну, я сделал, что мне было нужно». Через некоторое время женщина открыла дверь, дала выйти девушке и заявила. «Я уже сказала, я уезжаю на все лето каждый год, так что больше помочь тебе с экзаменами не могу». «Ну, Майя Львовна, вы же обещали помощь», — возмутилась девица. «Агата, ты умная девочка, все будет хорошо, просто не волнуйся», — заявила взрослая и собиралась уйти. «Простите, а не подскажите, тут есть туалет?» — спросил я, возникнув у нее на пути. «Ой, какой милый мальчик», – просюсюкала дамочка, а я вспомнил, что мне на вид максимум 8-9 лет, твой братик Агата. «Я этого тупоголового впервые вижу», – проворчала блондинка. «Агаточка, нельзя так говорить, он первый обозвался, назвал меня женщиной, ой, не только, тетенькой, дяденькой и мужчиной, все не так было, я начинал с товарища, потом гражданина, гражданки, девушки и только потом назвал женщиной». Она заявила, что не женщина. Какие у меня могли быть варианты? «Так, где туалет?» Снова спросил я после объяснений. «Надо пройти вдоль галереи у окна», начала объяснять женщина, потом ее взгляд метнулся к настенным часам. «Ой, мне пора, убегаю». Ну, я ответ получил, так что отправился изучать местность, которая казалась мне тупиком, так как была загорожена одним огромным фикусом. Но оказалось, что пройти здесь вполне можно. Передо мной оказалось 2 двери с нарисованными фигурками из треугольника и круга. Ну, первым я зашел в женский туалет. «Я так и знала, что ты сюда полезешь», — возмутилась тетенька-гражданка, рванула меня за воротник, повернула ко второй двери. «Вот мужской. Еще раз увижу, что сунулся сюда, сдам мантикоре. Она тебе лекцию 3 часа проведет». Я промолчал, так как ожидал зачтения квеста, но тот просто отображал. Посещение библиотеки. Прогресс с 3-3. ХМ, непонятно. Я вошел в мужской. Посещение библиотеки. Прогресс с 4-3. Ну, допустим. Получается, задание имело некоторый минимум, но о бонусах ничего не сообщалось. Я помыл руки, посмотрел на прекрасный вид в окне на серый туман и покинул помещение. В 12:00 библиотека и читальный зал не открылись. Работницы этих помещений пришли только ближе к половине первого. Для начала я зашел в библиотеку, практически сразу меня отпихнула дрянь в белом. «Мантикора Павловна, экзамен в мед совсем скоро, а у меня куча вопросов. Я пришла к Майе Львовне, но она сбежала», — возмутилась девушка. Я посмотрел на табличку. «Библиотекарь, Мантикора Павловна Знахарева. Агата, не кричи, ты находишься в библиотеке. Ты лучше меня знаешь, что тебе нужно в читальный зал. Там тихо и есть все книги, про которые тебе говорила Майя Львовна. Я не разбираюсь в требуемой тебе теме, поэтому иди и читай», — заявила женщина лет 30. «Да но я сначала хотела сдать эту книгу», — промямлила блондинка и протянула учебник по анатомии. «Почему на нем вмятина?» — удивилась работница библиотеки. «Не знаю, так и было», — уверенно соврала варварша, атакующая людей фолиантами знаний. «Ты снова кого-то била книгой? Я уже говорила, книги ни в чем не виноваты, бей ногами», — заявила Мантикора Павловна. «Чё, я ослышался, наверняка же ослышался». «Так и было», — повторила девушка в белой толстовке, после чего развернулась, злобно посмотрела на меня и пошла вдоль стеллажей с книгами. «Мальчик, тебя я вижу впервые. Что интересует?» — спросила меня библиотекарша, когда я подошел к ее столу. «Правила регистрации в библиотеке. Я недавно переехал», — произнес я. «Только сейчас выплыло сообщение. Посещение библиотеки. Прогресс 5.3. Для получения абонемента требуется паспорт одного из родителей или твой собственный. Сколько тебе лет?» – спросила женщина. 14, – ответил я. «ХМ, получишь паспорт и приходи», – произнесла женщина с некоторым удивлением. «А, точно, я постоянно забываю о своей внешности. Посещение библиотеки. Прогресс 5.3. Получены сведения о регистрации. Награда будет выдана по возвращению в локацию 0. Понял, благодарю. До свидания», произнес я и прошел в читальный зал. Там я уточнил, надо ли регистрироваться для него отдельно, а потом покинул помещение. Я спустился вниз и только сейчас вспомнил про шахматный клуб и интернет-кафе. Задумался о том, есть ли смысл ждать, и услышал голоса снизу. «А я говорю, твои посетители – хулиганы. Они написали на двери клуба задроты. Угомони их, Анастасия», – возмущалась какая-то девица. «Да твои зануды пометили, где им собираться, Дашка», проворчал другой женский голос. «Простите, я недавно переехал, можно я взгляну на интернет-кафе и шашечно-шахматный клуб?» — спросил я, спустившись почти до конца. Когда же я дошел, меня ждало несколько странное зрелище. Две брюнетки были почти идентичны, только у одной в носу было кольцо, а одежда была несколько мятой, в дырах и порезах, а на другой был синий сарафан в белый горошек. На меня подняли взгляд. «Зачем смотреть? Приходи в рабочее время, плати и играй», — проворчала та, что была с кольцом в носу. «Ха, да ему проверить железо надо, что непонятного, не твой пирсинг, а у компов», — усмехнулась девица в костюме. «А вот что у меня смотреть-то», — удивилась она и пристально уставилась на меня. «Я астматик, мне нужно понять, смогу ли я находиться внутри помещений», — снова прибегнул я к своей дежурной легенде. «А, проходи, и железо заодно посмотришь, но до 14 лет ты здесь сможешь быть не позднее 20:00, заявила та, что была в неряшливой одежде. Железо было разным. К некоторому удивлению, я что-то понимал. Много оперативки и ядер — это хорошо, но насколько ха-ха, вообще не догадываюсь. Ага, вроде бы, понятно. Как только добуду карманные, постараюсь прийти, соврал я, или вернее сказал полуправду. Да, мне требуется посетить форум игры о Фарине, указанный в книге. Да, как хочешь, мест свободных после 17:00 точно не будет, так что надо приходить к открытию. Мы не шахматисты, у нас всегда много народу, усмехнулась Анастасия Павловна Знахарева, если верить бейджику, что валялся на полу. Интернет-кафе было на 12 компьютеров. Тесно, душно, не мое. Посещение библиотеки. Прогресс 6.3. Посещение библиотеки. Прогресс 7.3. Далее я сразу вошел в точно такое же помещение, где было впихнуто 8 столов, досок и куча стульев. С одной стороны был еще один стол, там же был стеллаж с кучей наборов для шахмат и шашек. Такие я видел в гипермаркете. «Простите, а можно с вами сыграть 10 партий в шахматы?» — задал я нескромный вопрос, который, к моему удивлению, вызвал некоторое смущение у девушки. «Я не играю в поддавки», — выдавила из себя Дарья Павловна Знахарева, если верить грамотам на стенах. Я своего уровня точно не знаю, я самоучка, уверенно сказал я. Отчего-то я был уверен, что умею играть. Какое время и сколько на ход, я новичок в этом, я не понимаю. Девушка принесла странные часы с двойным циферблатом и что-то попыталась мне объяснить. Из всего пятиминутного монолога я понял, что надо при ходе нажимать на кнопку.